Два дня перевозок прошли гладко, а на третий случилась занятная история. Приехал я к батюшку, привязал коня, разделся, нырнул, нащупал мешок и двинулся было к берегу. Вдруг из кустов выезжает на коне Илья. Случайность я отбросил сразу. — Добрый день, зятек. А ты чего в ручье купаешься? Али дома бани нету? Я выпустил мешок из рук. Поскольку он был под водой, то Илья его и не увидел. Мешок лег на дно, а я выбрался на берег. — Ты никак следишь за мной, Илья? Вот уж не думал, что не пользуюсь твоим доверием. Илья смутился. — Нет, не знаю, о чем ты подумал, но дело такое. Каждый день ты стал уезжать за город на коне. Инструментов лекарских своих не берешь. Вот Дарье и пришло в голову, что ты зазнобу завел, к ней ездишь. Упросила меня за тобой присмотреть. Ты уж извини меня. А и в самом деле, чуть ты в воде делаешь? Ты не из секты водопоклонников? Нет, не слышала такой. Да вот же и крест православный на мне. Садись рядом, сейчас объясню, чего я купаюсь. Илья слез с коня, уселся на бережку, и я поведал ему, как ушел со шведского плена, ну и далее все по порядку. Илья изумился. — И ты бросил в ручье такие деньжищи? — Илья, они здесь чуть не год пролежали, и им ничего не сделалось, никто не нашел. — Рискованно. По мне так деньги и ценности должны быть в деле или дома. Теперь пришло им время поработать на семью. Эти деньги я имел в виду, когда решался вопрос о строительстве каменного дома. А, кстати, о доме. Договорился я, из-под Москвы камень белый, пеленый доставят. Дорого, однако, 10 камней с перевозкой в рупль станут. Пускай. Есть деньги. Подожди немного. Я с берега плюхнулся в воду, вытащил расползающийся в руках мешок, легко разодрал руками полусгнившую ткань. На землю посыпались кольца, браслеты, ожерелья, кое-что из золота, другое из серебра. Несколько изделий были с камнями. Илья ахнул, стал перебирать ценности. А ежели такое в каждом мешке, так 2 мешков на дом с избытком хватит. Лицо его было совершенно очумелым. Можно всю жизнь не работать, белорыбицу есть и икрой заедать. Илья, деньги даже, когда их много, имеют обыкновение рано или поздно кончаться, поэтому надо работать. На разбойнище злато-серебро дом построим, обустроим участок, прислугу наймем. — А сколько там мешков? — шепотом и озираясь спросил Илья. — Еще 4 осталось. — 4! — ахнул купец. — Ты вот что, Илья, дома о кладе никому не говори, и мужам зрелым деньги глаза застят и разум туманят. А уж если женщины о ценностях узнают, не удержатся, подругам-соседкам проболтаются. — Что ты, что ты? Да не что я не понимаю. Считай, что уже забыл. Помочь чем надо ли? — А вот сейчас 2 мешков подниму и вместе домой вернемся. Я ведь уже часть сокровищ домой перевез. В конюшне под сеном храню. — Это почему? Переплавить надо, да и Маша в комнатах, когда убирается, увидеть может, а в конюшню она не ногой. — А и то верно. Ох, я старый пень, не дошло сразу. А ты умен и изворотлив, хитер рак и змей. То хорошо, не токмо саблей владеешь и смел. Умирать спокойно могу. С тобой дочь, как за каменной стеной. Ей-богу, повезло мне с зятем. — Вот, а ты меня в низком подозревать стал, на поводу у дочери пошел. Ну, прости, забудем. Лады. Впредь, если дурное подумаешь, сам подойди и спроси. Я юлить не буду. Скажу, как оно есть. Я снова полез в воду и достал еще два мешка. Мы вдвоем споро пересыпали содержимое в новые мешки, погрузили их на лошадей и не спеша двинулись в город. На улицах Илья раскланивался со знакомыми. Дома груз сняли с лошадей и спрятали под сеном в конюшне. Я немного замешкался, а когда вошел в дом, то услышал, как Илья распекает дочь. «Он для семьи старается, а ты сама себе в голову дурные бабьи мысли вбила и меня во стыд ввела. Выбрось дурь из головы, услышу еще чего-нибудь подобное. Не посмотрю, что у самой дитё есть. Отхожу вожжами». Завидев меня, Илья замолчал и отошел от Дарьи. Жена сидела с пунцовым лицом. Я сделал вид, что ничего не слышал, а Илья разошелся. «Добытчик приехал, а на столе нет ничего. Маша, ты где?» «Иду уже, хозяин». Мы славно пообедали. После трапезы Илья поднялся ко мне в комнату. «Завтра снова едешь?» «Надо закончить». «Верно. А я сегодня же закажу камня пиленного, да участком займусь». Илье удалось купить почти за гроши две завалящие хотенки недалеко от центра. Зато земли на двух объединенных участках было много. Можно и дом большой поставить, и место для двора останется. Через месяц прибыл первый ушкуй с пиленным камнем. Илья нашел и нанял лучших каменщиков, им в помощь землекопов для рытья котлована. Я же на листе бумаги нарисовал двухэтажный дом, каким он мне представлялся. Видел я такой в Москве, в Сивцевом Вражке. Вот и набросал эскиз по памяти. Строительство началось и отнимало почти все время. И мое, и Ильи. Зато к осени успели завершить коробку и возвести крышу. Отделку дома оставили на весну. Ну, не будешь же этим по зиме заниматься, когда в доме не топлено и холодно. Эх! Стекла бы найти. Да только если купить в Венеции или Франции, то больших не найти, придется раму составлять из кусков. А и бог с ним, закажу, какие будут, за зиму привезут, хотя бы фасад будет со стеклянными окнами. Строящийся дом и сейчас внушал почтение. Многие купцы приезжали посмотреть, удивлялись. Да и бояре местные не гнушались удостоить его вниманием. Видел я, вертелись на улице, разглядывали необычный особняк. Учитывая, что часть бояр была при деньгах, имея богатые уделы, я не сомневался, что по весне начнут строить и другие каменные дома. Всем хорош деревянный дом, строить быстро. Материал за городской стеной растет, дышится в нем легко, зимой тепло держит. Да два минуса есть. Горят часто, в больших домах не по одной печи стоит. Выскочит случайно уголек, и давай полыхать. А если ветер, то и вся улица огнем займется. И второе, гниет помаленьку, да древоточцы жучки свою лепту в разрушение вносят.